Аватар. Король Севера. Глава 1. Аанг. Северное королевство. Столица. Королевский дворец. Тронный зал. Аанг нервничал. Мало ему было столетнего заточения во льдах, смерти всех, кого он знал, и известия о геноциде своего народа. Мало ему было психованного принца народа огня, что словно приклеенный не отстает. Так теперь еще Северный полюс. Аанг не знал, как относиться к тем изменениям, что пережило северное племя воды. Не то чтобы он тут когда-то был. В основном монахи отправляли его на Южный полюс. Ему говорили, что это из-за более тесных связей с южным племенем воды, но он-то не дурак. Он знал, что воздушные кочевники уже несколько веков не ведут дел с другими народами, а потому мысли, что возникали в его голове, были не очень хорошими, полными подозрений. Уже тогда о севере чего только не говорили. Однако он точно помнил, чему их учили в храме. Северное племя ведет оседлый образ жизни и, в отличие от южан, делится не на племена, кланы и рода, а имеет один единственный город государства и тысячи деревенек на всем полюсе. Когда же они прилетели на Аппи, Аанг подумал, что они куда-то не туда попали. Нет, город, о котором ему рассказывали, и в самом деле был, но он уже более века не был столицей, а являлся городом-крепостью. Могучая ледяная цитадель в центре города, от которой так и веяло магией, три ряда высоких толстых стен и множество солдат в городе об этом как бы намекали. Но не это удивило Аанга больше всего, а те изменения, что произошли с людьми здесь. Его учили, что несмотря на проживание в разных уголках мира, оба племени очень похожи и не сильно отличаются друг от друга. Возможно, 100 лет назад так и было, в чем Аанг сомневался. Уже в те времена свежих новостей с севера не было несколько десятилетий, но сейчас это два абсолютно разных народа. Северяне были более высокими, чем южане, это первое, что бросалось в глаза. А также, в отличие от южан, не любит носить много одежды. При мысли о последнем он почувствовал, как его лицо запылало. Та девушка в местной одежде под названием Юката была очень красива. Правда, платьем ее одеяния у него язык не повернется назвать, скорее это был коротенький халатик до середины бедра и без рукавов, с голубыми морскими узорами. Из остальной одежды на ней были лишь сандалии на высокой подошве, чтобы снег не попадал. Правда, и одетого в одни штаны мужчину Аанг тоже встречал, хоть и заметил по обоснованным причинам не сразу. Как понял Аанг из объяснений мастера Пакку, чем легче и красивее одеяние, тем выше статус человека. Маги и воины Северного Королевства при достаточном уровне сил могут легко преодолевать холод, спокойно зарываясь в снега по самые ноздри. И чем сильнее маг и воин, тем более легкие одежды он может позволить себе носить, показывая статус. Другое дело, что ткань на такие одежды стоит немало, а потому появилась мода на чрезмерно открытые участки кожи. Девушки оголяют часть кожи, экономя на материалах, а мужчины и вовсе могут отказаться от части гардероба. Со слов мастера Пакку выходит, что так врезавшаяся в память Аанга девушка является молодой, но талантливой заклинательницей воды, скорее всего родом из младшей семьи, или вовсе первое поколение, если судить по материалам ее короткой юкаты, но при этом достаточно талантливая, чтобы академия выдавала ей приличные деньги за успехи, если она смогла позволить себе полноценное платье из северного шелка. Со слов мастера Пакку, полноценные юкаты из этого материала носят лишь члены старших семей, мастера магии и воинского дела, а также сам король и его приближенные. Не сказать, что Аангу понравилось подобное расслоение. На фоне примерного равенства всех жителей южного племени, это казалось ему не очень хорошим. Но в царстве земли было так же, а потому он промолчал, хотя и немного расстроился. Тем более красивые дома, качественная ткань, полные едой прилавки и сытые дети с запасом компенсировали данный момент. Впрочем, это были далеко не все открытия для молодого аватара и его спутников. Стоило им попасть в город-крепость, как их проводили к мастеру Пакку. Тот был главным в крепости, следя за состоянием стен, подготовкой гарнизона и порядком, по приказу самого короля. И им повезло. Изначально не желающий помогать им, мастер Пакку увидел ожерелье на шее Катары, которое оказалось создано им. Когда Аанг это узнал, то невольно зауважал Пакку. Создать столь красивое украшение должно было быть сложно. Полупрозрачный синий кулон с волнами на нем переливался всеми цветами радуги при малейшем свете, притягивая взгляд и гипнотизируя. Правда, узнав, что это оказывается свадебным подарком Пакку его невесте, которая оказалась прапра, Аанг впал в ступор. Как и Сакка, как и Катара, одна Мара осталась спокойной, с интересом смотря на город с высоты кабинета Пакку. Причина же была проста: бабушка его спутников была старухой. милой, доброй, но старой. Притом настолько, что груз прожитых лет уже так давит на ее плечи, что та не разгибает спины. А перед ними стоит мужчина в расцвете сил, высокий, хорошо сложенный. Все, что говорит о возрасте Пакку, это мимические морщины и редкие седые волосы в висках и усах мастера магии воды. Узнав же, в каком состоянии находится его былая любовь, тот лишь грустно улыбнулся. Впрочем, в память о своей былой любви тот согласился устроить Ангу аудиенцию с королем. Дальше удивляться команда Аватара устала. Ледяная дорога с составами вагонов, что едут по ледяным рельсам с огромной скоростью, была интересна, но в царстве земли их применяют уже который век. Правда, скорость там заметно меньше, и те двигаются при помощи магов, а не странных писулек. Но больше Эанга удивили видимые им по пути города. В поле зрения их было всего три, но даже этого много, особенно с учетом того, что чуть более века назад тут был всего один город. Это было удивительно, но особых восторгов не вызвало. Только Мара, сестра-близнец Катары, сверкала глазами и радовалась всему увиденному, с восторгом и гордостью посматривая по сторонам. Последнее чувство Анг не понял, откуда взялось, но не стал спрашивать что-то. В отличие от Сокки и Катары, Мара была к нему не очень доброжелательна. Она считала его наивным глупым ребенком, от которого у всех одни проблемы, а он ее бессердечной ледышкой. Особенно разлад в их отношениях стал виден после ее убийств солдатов народа огня. Впрочем, все мысли Анга вылетели из головы, когда они увидели столицу королевства. Все здания на Северном полюсе были сделаны из льда. Это Анг знал, но вот столица явно была построена из какого-то другого льда. Высокие белоснежные здания, что подпирали собой небо, были прекрасны и переливались самыми разными оттенками на свету. Хотя тот же Сокка обратил их внимание на стены и ров, что окружали главный город Северного Королевства. Те впечатляли, но те же стены не достигали размеров стен Басинксё. Пусть множество странных букв по всей площади стен делали те более красивыми. Хотя Анг уже знал, это непростые украшения. Увы, сам город им посмотреть не дали, тут же поведя во дворец. И вот Анг стоял тут. Его спутников в тронный зал не пустили. Анг был этим первое время недоволен, но теперь радовался, что тех тут нет. Тронный зал он, увы, не рассмотрел, так как все его внимание привлек тронная фигура на нем. Сам трон был сделан из странного красно-темного льда, и ощущения, что от него исходили, Ангу не нравились совсем. И фигура, что сидела на этом троне, свысока рассматривая последнего мага воздуха, полностью соответствовала трону. Высокий молодой мужчина с белыми волосами, отличительной чертой королевской династии, голубыми глазами и темной кожей. Он имел аристократические хищные черты лица, напоминая хищника, что надел человеческую личину, суровое выражение лица, полное величественности и взгляд полный презрения. Одет король был в изысканной работы доспехи из голубоватого металла и зубчатую корону с красными камнями, от которой Анг чувствовал холод даже стоя в 15 метрах от трона. И вот этого человека ему нужно убедить в чем-то. Более 100 лет назад, Северный полюс, дворец вождя, тронный зал, дворец племени воды, искусное и величественное строение из льда, украшенное изящными узорами и росписями, оно больше походило не на дом и резиденцию правителя, а на произведение искусства. С тех пор, как его построили, минули века, и уже никто не помнил, что тогдашние вожди, еще многие поколения выражали недовольство своей резиденцией. Ведь в северном племени воды правят не утонченные изнеженные аристократы, а воители. Лучший воин правит племенем, и символ его власти должен быть ему под стать. Но шли века, и все забыли, привыкнув к столь утонченной постройке. Но в данный момент это было не важно, куда важнее были события, что в данный момент разворачиваются в тронном зале. На ледяном троне, украшенном шкурами и клыками зверей, восседал высокий мускулистый мужчина. Он был молод, а мускулистые, увитые мышцами, руки четко свидетельствовали, что он упорно тренируется с оружием, но сильный запах алкоголя и нездоровый цвет лица также говорили, что он очень любит приложиться к бутылке. В данный момент, восседая на троне вождя, он смотрел на мальчика 8 лет. Белые волосы, невероятно яркие голубые глаза и утонченные черты лица, что так походили на одну из женщин подле трона вождя, что в данный момент радовало мир не только своей красотой, но и заметно округлившимся животиком. И лишь выражение страха и неверия на лице прекрасном старательно пытались испортить ее несомненную красоту. А все дело в приговоре, что вынес вождь собственному сыну, за то, что ослушался отеческого запрета, слишком суровое для столь юного создания. Вождь же лишь мерзко улыбался, глядя на лицо сына, на котором отразилось неверие. Но улыбка быстро слезла с лица вождя, когда мальчик осознал сказанное отцом, и его лицо стало безэмоциональной непроницаемой маской, лишь холод в глазах говорил о истинных чувствах мальчика. «Муж мой, прошу, он же всего лишь ребенок, начала молить мать, но, молчать, ик», прогрохотал мощный голос вождя, что с силой ударил женщину по лицу, та упала, потеряв сознание, а ее служанки тут же кинулись помогать своей госпоже. Одна из них, самая смышленая, тут же бросилась за целительницей. С ребенком в чреве женщины могло случиться что-то плохое. Вождь же в своем состоянии даже не заметил, что совершил, как и глаза собственного сына, в которых был гнев столь темный и страшный, что некоторые наложницы вождя тут же посерели от увиденного. «Да дайте мне кнут», — протянул руку вождь к одному из своей свиты. Тучный молодой мужчина с сомнением и неуверенностью подал он и. Он был лизоблюдом и трусом, да и глуповат, но даже его заставляло сомневаться решение вождя. «Ну, хочет мальчик учить магию, что в этом такого? Ну, подсматривал он за тренировками других детей, и что, разве это повод забить его до смерти? А 30 ударов маленький мальчик не переживет точно». Но несмотря на осознание этого факта, он все же подал кнут своему вождю, лишь стыдливо уперев взгляд в пол. Маги дворцовой стражи споро вырастили столб из пола и вморозили руки мальчика в него. Единственное, что позволили себе вымуштрованные воины от магии, это содрать с ребенка верхнюю одежду, чтобы кусочки ткани не попали в раны ребенка и не вызвали осложнений при лечении, если тот, конечно, доживет. Раз, раздался крик вождя, и кнут в его руках рассек воздух и плоть мальчика. Пролилась первая кровь. Сын вождя Ред, там же. Удары сыпались на него один за другим, но он, сцепив зубы, молчал. Он не хотел радовать то ничтожество, которым является его отец. Впрочем, после сегодняшнего и без того холодные отношения к данной фигуре у Ретта окончательно похолодели и стали чем-то негативным. Удар за ударом Ретт со скрежетом зубов принимал удары и терпел. Гордость и память из снов не давали проявить столь постыдную слабость, и лицо из снов прошлого, суровое выражение на красивом женском лице, сталь в серых глазах. Он не помнил ее имени, да и неважно это уже было. Он четко помнил, они оба погибли там. Это было единственным четким знанием из его прошлого, смерть, его и его соратницы, а также чувство пустоты, словно маленькая звезда, что всю жизнь сопровождала его и приятно пульсировала в мозгу, исчезла, оставив после себя пустоту. Именно поэтому, ощутив мерную пульсацию энергии где-то в груди, он так обрадовался и возжелал научиться ей владеть. Но отец запретил, а узнав о непокорности сына, решил того наказать 30 ударами плетью. Уже в полубессознательном состоянии Ретт услышал голос. «Что здесь происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит?» — ревел седой старик. Впрочем, видом его лика не стоило обманываться. Под теплой шубой скрывались тугие канаты мышцы тела, что ничуть не потеряло в силе от возраста. Старейшина Пейк буквально прибежал сквозь стену, растопив ту. Служанка, посланная целительницей, была в ужасе, что-то лепеча о состоянии матери наследника и что того в тронном зале убивают. Из начавшейся истерики Пейк смог понять только одно: ему нужно как можно скорее оказаться в тронном зале. «Да так, ик, сына воспитываю», — ответил заплетающимся языком вождь Тяр, держа окровавленный кнут в одной руке и бутылку с алкоголем в другой. Пейк осмотрел мальчика. Тот висел на столбе с вмороженными руками, его спина была исполосована и окровавлена, а под ним уже натекла приличная лужа крови. 8 ударов, взгляд, не утративший с возрастом остроты, точно определил, сколько ударов получил молодой принц. «К лекарю его», — приказал он страже у стены. Те тут же, несмотря на своего вождя, бросились исполнять приказы. Крутой нрав старейшины Пейка был всем известен, и тот мог и сломать что-то за нерасторопность. Или кого-то. «Ей, я еще не...» Хотел возразить что-то Арр, но был тут же сбит потоком ледяной воды. Поток снес его в стену, где он потерял сознание от удара и затих. «Как проспится ко мне его?» Чуть ли не шипя от раздражения и злости на идиотов, приказал Пейк. «И что там с женой вождя?» Обратился он к придворным. «У него только что образовалась куча проблем. Северное племя Воды было одним из немногих государств этого мира. Если, конечно, считать то рыхлое образование под названием «Царство Земли» за одну страну, а не десятки княжеств и королевств, как есть по факту. И, как и любая страна этого мира, Северное племя было лучшим в своей нише. Народ огня были лучшими инженерами и механиками, вот уже которое десятилетие бороздя океаны на железных кораблях, что работают на паровом двигателе. Народ земли являлись лучшими строителями. Прекраснейшие дворцы, Неприступные крепости и прочнейшие дороги, все это про них. Воздушные кочевники были единственными, кто покорил небесные просторы, и единственным народом, что состоял поголовно из магов. Ну а племена воды были лучшими в медицине и магии. Лишь маги воды смогли научиться применять свои способности для исцеления ран, болезней и травм, что позволило им на голову превосходить всех остальных целителей мира. Ну а что касается магии, то маги воды северного племени были лучшими в плане образования. В отличие от своих южных сородичей, что выбрали кочевой образ жизни, легко перебираясь с места на место, северяне вели оседлый образ жизни. Один единственный крупный город и сотни, тысячи деревенек по всему полюсу вели собственное хозяйство и были полностью зависимы от магов воды, что привело к любопытным результатам. Первое – это, конечно же, образование магов. Оно было столь важно в северном племени, что стало неотъемлемой частью культуры. Учителя головой отвечали за качество выпускаемых ими в свет учеников, ведь от них в будущем будут зависеть жизни целых деревень. Всего пара магов воды на более чем сотню простых деревенских было нормой, и те отвечали не только за строительство ледяных домов и заборов, но и за промыслы рыбы и лечение ран, переломов и болезней. Без мага небольшая деревушка, конечно, может выжить, но качество жизни в ней будет куда хуже. Отчего качество магов воды поголовно было на высоте, каждый из них имел базис, что позволял тому, при должном упорстве и труде, стать мастером магии воды. В отличие от тех же магов земли или огня, где нормальное обучение получали только дети аристократии и редкие выпускники магических школ, при условии, что им повезло и там преподавал действительно настоящий маг, а не очередной шарлатан. Ну а подобная зависимость от магов, по сути целой цивилизации, заставила он их магов куда дальше продвинуться в изучении своей магии. Как итог, магия исцеления и возможность контроля агрегатного состояния воды стали нормой для любого прошедшего обучение северного мага. Но сколь впечатляющей была медицина и магическая наука в северном племени, столь же откровенно жалким было все остальное. Пока царство земли строит целые города и величайшие архитектурные чудеса, пока народ огня ведет полноценную индустриализацию своих островов, заменяя примитивные мануфактуры и артели ремесленников на технологические заводы, северное племя остается племенем. Кожаные доспехи, оружие из костей и когтей, меха и шкуры вместо одежды – все это было ужасным примитивом. Племенной строй, как он есть. Единственное, что спасает северное племя воды от захвата – это аватар, что не приемлет войн. И то, что Северный полюс – это в сути своей ледяная пустошь, ненужная никому, кроме народа воды. Но вечно так продолжаться не может, рано или поздно, но найдется тот, кто нападет на Северный полюс. Это понимал всякий, кто умел думать стратегически. К несчастью, в данный момент таковых в северном племени было ровно одна штука. Да и то, ему всего 8 лет. Редд, сын вождя. Редд был рожден 8 лет назад, и тогда его появление на свет посчитали настоящим чудом. По многим причинам, начиная с того, что все целительницы утверждали, что ребенок родится мертвым, заканчивая его внешностью. Родиться с волосами до плеч – это, мягко говоря, странно, как и со вполне видящими глазами. Но куда больше вызывали вопросов цвет он их волос и глаз. Белоснежные локоны, цвета только что выпавшего, чистого снега, они словно блестели на свету. И голубые глаза, столь насыщенно яркого цвета, что казалось, еще немного и те засветятся. В день его рождения весь столичный город праздновал рождение наследника их вождя, которого не иначе как духи луны и океана одарили своей милостью, подарив ему живое и невероятно прекрасное дитя. Но как оказалось, радовались они рано, ясно это стало после того, как ребенок подрос. Редд был очень умный ребенком, имеющий знания далеко за пределами научной мысли не то что северного племени, а даже народа огня, самого на нынешний день технологически развитого. А все благодаря снам. Каждую ночь он видит себя, но не себя, взрослого, в мире полном стали и камня. Видит, как он растет и развивается, как узнает новое и постигает неизведанное. Как радуется, что огонек силы в голове растет от тренировки к тренировке. И каждый раз готов расплакаться при пробуждении, не чувствуя он и огонек. Каждый раз сны отличались друг от друга. В некоторых он видел сплошной поток новых старых образов, являющихся продолжением предыдущих. А иногда это были просто обрывки воспоминаний и чувств. Хотя был сон, что повторялся из раза в раз. Он, одетый в доспех из металла, крепче, чем любая сталь и сплав, что могли выдать маги огня. В руках у него меч, что время от времени испускает всполохи молний, и рядом с ним девушка с серыми волосами и глазами, одетая в простые рыцарские латы, вооруженная копьем. Но при этом он откуда-то точно знает, несмотря на примитивность брони и оружия девушки, они ничем не уступают его высокотехнологичным. А потом идет бой со странными рогатыми существами, сильными, яростными и кровожадными, что хотят убить тех, кто стоит за ним и той девушкой-рыцарем, и лишь они могут их защитить. Каждый раз этот бой становится все более четким, каждый раз он узнает все больше деталей, но каждый раз он кончается одинаково. Редко убивают. Особо крупный монстр с короной из рогов, вооруженный огненным топором, убивает Ретта, просто перерубает его пополам, и каждый раз Ретт просыпается в холодном поту, чувствуя дыхание смерти. Эти сны серьезнейшим образом повлияли на юный ум, как и чувство приближающейся смерти. Знания, полученные им из сна, точно говорили, как можно сделать лучше, проще, совершенней. Но на все предложения Ретта старейшины и даже собственный отец говорят, это рушит традиции. Но у юного перерожденца, а Ретт считал себя именно таковым, были надежды, что все изменится, когда он подрастет. Второй же момент – это регулярное напоминание о неизбежной кончине. Даже взрослый человек, на регулярной основе видящий во снах момент собственной смерти, переменится в характере. Что уж говорить о маленьком ребенке, что внезапно, в столь юном возрасте, осознал, что все люди смертны. Хуже того, внезапно смертно. Как итог, уже в 8 лет Ретт имел твердую репетицию трудоголика, не терпящего лентяев. В данный момент юный Ретт лежал в своих покоях. Как и все в этом городе, они были из льда, и лишь мебель была сделана из дерева или костей животных. Но покрытые шкурами стены, пол и потолок делали комнату вполне себе теплой, хотя кому-то не с полюса было бы однозначно холодно. Длинные белые волосы до лопаток и синие глаза контрастировали с темной кожей молодого наследника вождя, ярко выделяясь и буквально приковывая взгляд. Служанки и наложницы отца который год не переставали шушукаться о красоте будущего вождя. Некоторые из наложниц даже подумывали женить его на своих дочерях, и тех совершенно не волновал, что редко их дочери кровные родичи. Когда дело касается власти и политики, моральные нормы отходят даже не на второй, а на третий план. Тем более такое порицалось только среди немагов, которым нужно в таких ситуациях опасться больных детей. Магам же это чуждо, хотя никто и не знал, в чем причина. Собственно, из-за своей магии юный Ретт был сейчас столь задумчив, с высокой колокольни поплевывая на все жалкие попытки придворных дам женить его. Одна особа и вовсе прямым текстом сказала, что с радостью согреет ему постель, наслушавшись, что маги растут быстрее. Это в принципе так, но не до такой же степени. Тем более брать в любовницы наложницу собственного отца, когда ему стоило поманить и все семьи города и даже окрестных деревень выставить на обозрение собственных дочерей. Откровенно глупая затея, обещающая проблемы не только в отношениях с отцом, которые у Ретта и без того не лучшие, но и всеми остальными. Послу случившегося же Ретт и вовсе брезговал смотреть на тех, кто делил постель с пьянью. Арр был откровенным марионеточным вождем. Из всех его достижений это отец-вождь, умение держать лицо и казаться грозным, а также относительно хорошая форма. Молодость и любовь помахать оружием делали его внешность более чем грозной и мужественной. На этом его плюсы заканчивались и начинались минусы. Арр был трусом, не любил конфликты и был готов уступить в споре практически на любую тему, если это позволит прекратить его переживания. Правление же его заключалось в том, что он светил лицом на общественных мероприятиях, праздниках и говорил сентиментальную и давно наскучившую всем чушь. Все остальное делали старейшины, и без их одобрения Арр даже вздохнуть лишний раз опасался. Добавить ко всему вышеперечисленному любовь Арра компенсировать собственную ничтожность за счет унижения других, откровенную глуповатость и полное нежелание учиться, до такой степени, что Арр не умел читать, и получим просто шикарный коктейль. А, ну еще и любовь к алкоголю, куда же без него. Ретт, что время от времени видел своих родителей в прошлой жизни, сильных, могучих и образованных, не мог испытывать к этому человеку ничего, кроме неприязни и презрения. Тем более появлялся Арр в жизни собственного наследника лишь дважды, в момент его рождения и на его пятые именины, когда стало ясно, что ребенок выживет, в честь чего устроили пир. Хотя Ретт считал, что это было просто поводом лишний раз нажраться для Арра, а про повод самого праздника тот, если и знал, то сразу же выкинул из головы. И то ли Ретт плохо скрывал свое отношение к отцу, То ли тот просто решил утвердиться за счет сына, но когда Редг захотел изучать магию воды, ему прямым текстовым запретили. Конечно, старейшины попытались смягчить ситуацию, видя, как в гневе сверкает глазами юный принц, но их объяснение, что вождем всегда становится воин, а не маг, были откровенно смешны в глазах Ретта. Опытный ветеран может победить десяток просто обученных воинов. Опытный же маг может победить сотню. Монстры же магии воды, что развивали свой дар на протяжении десятилетий, стоят сотен простых бойцов, если не тысяч. Это не учитывая больший срок жизни сильных магов, для которых дожить до сотни, оставшись вполне себе здоровыми и так ни разу за всю жизнь и не заболев, норма. Тот же Ретт Владыка Вод, в честь которого юного наследника и назвали, жил более 200 лет и умер не от старости, а в бою. Так что в глазах юного Ретта это было не аргументом, о чем он прямо и заявил. Но как бы он ни пытался, но учиться ему не разрешили, а спустя месяц, поймав на первой же попытке проникнуть в библиотеку Академии магии воды, где проходит обучение многие маги, его за это выпороли кнутом. Под конец кожа со спины буквально слезала, а кровь начала образовывать лужу под маленьким тельцем. Пьяный вождь явно переборщил с наказанием, за что тут же получил от одного из старейшин, что никого не стесняясь вломило Ру в челюсть, после чего тут же понес Ред в палаты целителей, в которых ему залечили все раны за пару чаусов, даже шрамов не осталось. Впрочем, магию ему учить так и не дали. Единственное, что произошло, это окончательно похолодевшие отношения отца и сына. Всем стало предельно ясно, Ретт и пальцем не пошевелит для отца, отчего многие старейшины морщились. Пусть им и был выгоден дурак на роли вождя, но одинокий дурак, и дурак с поддержкой кого-то умного как Ретт, это большая разница. Но проблема была даже не в этом, а в опасении, что, войдя в возраст, Ретт просто сместит отца, и вольная жизнь на этом кончится. Уже сейчас, в столь малом возрасте, всем было ясно, что маленький принц вырастет сильным и умным человеком. Впрочем, это дела далеких лет, сейчас же Ретт лежал на своей кровати и думал. Холодный поток мыслей, лишенный всяких эмоций, пытался найти выход из сложившейся ситуации. И нашел. В летописях говорится о первых магах стихии, и это, как правило, не люди. У магов огня первыми магами были драконы, что и обучили людей данной стихии. У магов земли кротобарсуки, а у воздушных кочевников это летающие бизоны. Но кто же тогда был у магов воды? В некоторых трудах в дворцовой библиотеке ссылались на унаги, огромных морских змей, что могли выпускать столь сильную струю воды, что та разрушала камни и сдирала плоть с костей. Но они были безмозглыми животными, в то время как другие первоначальные носители магии были разумны, хоть и мыслили совершенно чуждым для людей способом. А потом Ретт нашел историю о духах Луны и Океана, что поселились на Северном полюсе и которые в теории могли были являться теми, кто обучил первых магов воды. Сопоставить же духовный оазис, в котором буквально ощущается что-то мистическое, и двух великих духов Туи и Лавет смог легко. Хотя смертная оболочка столь могучих сущностей и вызывает сомнения, но не стареющие рыбки кое-как бы намекают. С самими духами Ретт поговорить не смог, но как сын вождя он имел полный доступ к оазису, и никто не мешал ему там медитировать. Все старейшины, все обученные маги воды, воины племени Яр лишь потешались или грустно улыбались, смотря на тщетные попытки ребенка, и даже не представляли, как этот ребенок изменит мир и продвинет магию в будущем. Дворец вождя, зал старейшин. Зал старейшин представлял из себя комнату на вершине дворца, круглая, с отполированным полом и стенами, украшенными узорами, что складываются в духов Луны и Океана. Собирали в нем старейшин за круглым столом, подчеркивая, что все они равны друг перед другом. Количество старейшин могло варьироваться от 3 до 7, в зависимости от времени. Сейчас их было как раз 3. Собирались старейшины раз в месяц, обсудить проблемы и задачи, что стояли перед ними. Или как сейчас, когда один из них созывал общее собрание. В данном случае это был старейшина Пейк. Сам Пейк был хмур и мрачен. После выходки Ара можно было забыть о поддержке Ретта. Да, он еще ребенок, но уже сейчас очень умный ребенок, а заменить его неким, после судьбы прошлой жены вождя ни одна уважающая себя семья не отдаст за него свою дочь. Найти же еще подобный алмаз, как прошла жена вождя, что доказала свой талант и ум всему племени, невозможно. Эта пьянь нам слишком дорого обходится, ворчал старейшина Кан. Низенький и широкий, он больше походил на монументальных магов земли, чем воды. Опасное заблуждение, Ведь этот старейшина научился столь филигранно контролировать воду и лед, что ему даже ноги толком переставлять не надо, стихия сама его двигает. Он был самым быстрым среди них. За один день этот дегенерат чуть не угробил своих законных детей и умудрился угробить жену. Да, жаль малышку Линь. Покачал головой самый молодой из них, по имени Ао. Седина еще не полностью забрала черноту его волос, а морщины и вовсе не смели появиться на его лице. Маги стареют заметно медленнее простых людей, а сильные маги особенно. Ей бы еще жить и жить. Меня больше волнует малыш Ред, хмуро ответил Пейк. Он бы и так не простил отцу такое унижение, а уж после смерти матери. Пейк покачал головой. Лишь вопрос времени, когда голова этого идиота слетит с его плеч. Да, заговорил Кан, подпирая свою голову кулаком. Тот был лишь на четверть меньше его головы, а мощный бицепс проглядывался даже через плотную шубу. Это проблема. Малыш Ред это не ар, что готов отдать всю власть нам, лишь бы ему никто не мешал пить, жрать и трахаться. Недавно юный наследник закончил обучаться премудростям травников, сказал Лао. Всего 2 года, а мальчик знает уже больше собственного учителя. С таким талантом и умом вряд ли он позволит оттеснить себя от власти. Ожидаемо, сказал Пейк. Ред выучил все выбранные им предметы и превзошел своих учителей как раз за 2 года. Исключение, когда ему мешает малый возраст, как с воинскими искусствами. А что будет, если его обучит магии воды? Мы отвлеклись, сказал Кан. Что делать будем? Ред не согласится плясать под нашу дудочку, когда вырастет, это и утка-медведю понятно. Но заменить его неким, дети от наложниц не имеют права наследовать за отцом, а Линь перед смертью родила дочь, что также не может быть вождем. Может попробовать с кем-то из детей наложниц? Спросил Ао. Выбрать самого послушного и продвигать его, а Ред умрет от несчастного случая. Для верности можно женить дочку нашего любимого пьяницы на нашем кандидате. Нам не дадут, скривился как от зубной боли Пейк. Если мы так поступим, то создадим прецедент. Дети от наложницы не могут наследовать за отцом, это закон, что хранит покой и стабильность нашей страны уже 100 лет. Если же такой ребенок унаследует отцу, даже как супруг его законной дочери, женившись на сестре, Пейк покачал головой, отчего его длинные волосы и вислые усы качались ей в такт. «Начнется резня», — сказал Кан. «Тогда кто-то со стороны», — продолжил Ао. «Конечно, придется поделиться с его семьей властью, но лучше так, чем Ред, что отодвинет нас от дел». «Да», — в задумчивости протянул Пейк, явно над чем-то усердно думая. «Малыш Ред слишком гордый для роли марионетки, но что насчет его детей? Особенно если мы сами их воспитаем, рискованно», — заметил Пейк, стерпи пот с лысины. Тот пусть и был гладко выбрит, но в помещении было тепло. Для магов воды тепло. Малыши не могут быть вождями и нам придется ждать, пока те вырастут. Отдать на это время трон Ритту, а где гарантии, что он забросит их воспитание? Или что семья его невесты не будет крепко держать власть? Нет, что-то в данной идее есть, — возразил ему Ао. Это сейчас у малыша Ретта и его сестры нету никакой поддержки. Ар в ссоре со своим отцом многие годы, а малышка Линь была из деревенских, хоть и очень красивой и сильной целительницей. Если же мы призовем нового вождя, из нового рода, то и этот род автоматически подтянется за ним. Кто-то знает семью, что с гарантией поддержит наши. Поднял одну бровь Ао, получив в ответ отрицательные кивки. Вот и я нет. Это мы, которые десятилетия делим власть и работаем вместе. А вот новый игрок порушит всю систему. А малыш Ретт, его всегда можно перевоспитать, а в случае неудачи убить. В конце концов у нас есть последний подарок от Линии. Сын от безымянной малышки будет ничуть не хуже, чем дети Ретта. Нужно лишь все правильно подготовить, выбрать хорошего жениха из наших рядов, или вырастить, для этого у нас 16 лет времени. Значит, решено, как будет возможно сближением детей Яра на наших, а как их дети родятся, Ред скоропостижно умрет. Подвел итоги Кан. Да, протянул Пейк. Жаль, что он пока нужен как запасной вариант. Ред. 5 лет спустя. Оазис духов. Оазис духов – священное место, доступ к которому имеют лишь старейшины племени, вождь, его главная жена и наследник. По преданиям, именно в этом месте духи Луны и Океана пришли в людской мир. Именно здесь они обучали первых магов воды, что позже разбредутся по всему Северному полюсу, основывая свои поселения, привнося жизнь в эту ледяную пустыню. Раз в год лучшей целительнице племени из молодого поколения разрешалось набрать из оазиса небольшую скляночку воды, с помощью которой можно было лечить даже самые страшные раны. Говорят, что лекарь достаточного мастерства и силы может даже вернуть молодость и излечить смерть при помощи этой воды. С учетом всего сказанного, нынешнее зрелище кто-то бы назвал святотатством. Мальчик 13 лет с длинными белыми волосами стоял на воде, прямо посреди оазиса. Две рыбки кружились вокруг него в своем вечном танце, а мальчик стоял, слушал воду и пытался ее понять. С момента смерти его матери и рождения сестры прошло 5 лет. 5 долгих лет, за которые он всего раз виделся с отцом, на похоронах матери. В тот день старейшине Ао пришлось держать молодого Ретта, что бросился с ножом на отца, прямо на похоронах матери. С тех пор отец и сын не виделись. Ретт почти не появлялся во дворце, исключением была его комната, в которую он забирался через окно, и покои его сестры, что были по соседству. Всю заботу о малышке Ретт взял на себя, заботясь, опекая и воспитывая ту. Даже имя дал ей Ретт, назвав Юбки. Из снов он знал, что так звали маленький, но сильный клан, что повелевает холодом. Впрочем, сестра Ретта была хоть и достойной темой для разговора, хотя бы потому, что малышка могла повелевать водой уже с 2 годиков, но не в данный момент, ведь была тема важнее и интересней. Идея Ретта обучиться магии воды самостоятельно принесла неожиданные плоды. Может, он такой гений, может, помог оазис или духи, а может, все вместе, но он смог нащупать новый подход к контролю воды. Ретт знал, что маги воды используют движение телом для творения магии, как и все маги, собственно. Но у него были весомые сомнения в необходимости данного действия. Хотя бы потому, что даже без обучения Ретт мог превратить воду в лед и обратно, не пошевелив и пальцем. Следовательно, для магии движения не нужны, как минимум в некоторых аспектах. Второй момент – это энергия, что текла в его теле. Как позже выяснилось из общественной библиотеки племени, это была чи. Он мог контролировать чи силой мысли, ускоряя ее ток. Он становился быстрее, увеличивая ее количество в части тела, делая тёмную часть тела сильнее и крепче. При этом с каждым разом данное действие выходило у Ретта все легче и быстрее, что говорило о возможности улучшения контроля над чи. Но также именно эта энергия, проходя путь от солнечного сплетения через странный сгусток в районе крестца и обратно, давала ему власть над водой. И чем больше Ретт нагружал этот сгусток, чем больше заставлял его расти и крепнуть, вместе с источником чи в груди, тем больше становилась его власть над водой. Хотя тренировки в оазисе духов тоже сказались на нем лучшим образом, энергия, что витала в этом месте, была на порядок совершеннее, чем его собственная, и восстанавливая силы в этом месте, его собственная чи преображалась, становясь лучше. Спустя 5 лет тренировок Ретт мог повелевать водой и льдом, словно это продолжение его рук. Тот же навык хождения по воде, никто из магов не умеет ходить по ней, только Ретт, а все из-за их костылей в виде движения, что не просто ограничивают их возможности, но сковывают дальнейшее развитие магов, не позволяя тем выйти куда-то дальше руканого махательства. Что же касается приемов из магии воды, Ретт просто знал их, в том плане, что с каждым годом он все лучше понимал стихию, которую покоряет. Странно звучит, как можно понять воду, но Ретт понимал. Понимал ее природу, сильные и слабые стороны, ее возможности и цели. И уже сейчас, умея то, чем не могут похвастаться даже лучшие из магов его народа, Ретт знает, что познал даже не верхушку айсберга, а лишь снег на этой верхушке. Но, увы, простое понимание стихии уже не помогает, он как будто уперся в невидимый барьер. И все, что ему остается, это оттачивать контроль, да увеличивать количество и качество своей чи. В конце концов, лишь в этом он пока старейшинам и уступает. Помимо магии он обучался и другим вещам, в основном разным ремеслам, чтобы понять, чем живут его люди. Хотя без сомнения отдельным особняком стояли воинские дела, которыми его пичкали с упорством, достойного лучшего применения. Ретт хорошо обучился пользоваться копьем, мечом и топором, и этого ему хватает за глаза, чтобы побеждать многих именитых воинов племени без всякой магии воды. В конце концов, те даже не могут усиливать себя чи, серьезно проигрывая Ретту в той же скорости. Теперь же его отправят набираться опыта с отрядом охотников и стражи. Первые обучат его охоте и разделке всего зверья Северного полюса, а вторые научат выслеживать не только зверей, но и людей. Ну и помогут Ретту пролить первую кровь. На взгляд Ретта, приучить будущего вождя к крови, чтобы тот не боялся ее лить, без сомнений правильное решение. В конце концов власть стоит на крови и держаться за нее нужно именно проливая оную. Если же правитель не будет этого делать, начнется хаос, чьи размеры зависят от смелости и распущенности элит общества. «Братик», — протянул детский голосок, «Хаэм», — сказал Ред, открыв один голубой глаз и смотря на ту, что разрушил медитативное состояние. «Мне ей скучно, о», — ответил ребенок, завалившись на спину и начав дрыгать в воздухе ногами. «Ты закончила упражнение, что я тебе дал?» «Ага», — сказала Юбки, смотря куда угодно, кроме глаз брата. «Точно-точно», — переспросил Ред, подозрительно прищурившись. «Точно-точно», — подтвердила Юбки, посмотрев самыми честными глазами, которыми только могла. Настолько честными, что сразу становилось ясно, нагло врет. «Ну раз точно-точно, то давай еще раз и пойдем кушать». «У-у-у», — надулся ребенок, состроив жалостливую рожицу. «Ну, братик, ну давай сегодня закончим», — начал конючить ребенок. «Нет, сейчас мы закладываем фундамент твоего будущего развития. В таких делах халатность неуместна», — твердо ответил Ред, выходя из оазиса. «Впрочем, если ты все сделаешь правильно, то на ночь я расскажу тебе новую сказку», — улыбнулся Ред, тут же смягчившись и подкупив сестру. «Правда», — тут же засиял милый ребенок. «Правда», — кивнул Ред, удерживая себя всей своей волей, чтобы не схватить это милое создание и не начать тискать. Юбки была настоящей милашкой, даже 5 лет знакомства не помогли к этому привыкнуть. «Ура!» — выкрикнула девочка, вставая с пола. Правда, теплая шубка, в которую она была укутана, этому активно пыталась помешать, но Юбки уже была научена горьким опытом взаимодействия с данным необходимым злом, а потому была на стороже. Еще не хватало опять упасть перед братом. Она же со стыда сгорит, а потом ее добьют обнимашки от братика. В общем, будет совсем мрак, по авторитетному мнению одной маленькой 5-летней девочки. «Все, начинаю». После чего Юбки встала в стойку. Ноги на ширине плеч, ладони сцеплены чуть ниже пупка, а глаза закрыты. Ред же наблюдал. В свое время он немало поломал мозги, составляя свою программу тренировок. Обучаться магии лишь на понимании стихии и чувств чи было сложно, очень сложно. Не будь в его голове огромных вычислительных мощностей, позволяющих оперировать большими объемами данных, он никогда не смог бы всего за жалкие 5 лет разработать совершенно новый метод развития магов. Но он смог, и теперь тренирует по нему сестру и тренируется сам. В данный момент малышка Юбки училась ускорять свою чи и напитывать ею разные участки своего тела. Это не только хорошо помогает с развитием контроля, и служит следующим шагом, с напиткой чи воды, что и является основой магии воды, но и превосходно сказывается на здоровье. Чи влияет на организм самым благоприятным образом, и при ее повышенной концентрации в каком-то органе или участке тела, частично оседает на нем. Не сказать, что от одного раза результат будет сильно хорошим, но вот от десятка уже заметно. Например, Ред при замерах заметил, что после 10 раз напитки ног он стал прыгать на сантиметр дальше. Вроде и немного, но это был все-таки результат. А что будет после 100 раз, 1000, 10 тысяч, миллиона? В свои 13 Ред имел силу как у взрослого 2-метрового амбала и гибкость как у потомственной гимнастки. И если бы не перенасыщение чи, когда тело уже просто не может выдержать усиление, надрываясь от переутомления, Ред был уверен, он бы без всякой чи был натуральным сверхчеловеком. Но, увы, подводный камень в виде ограничений плоти на количество усилений в день сделал свое дело, замедлив его развитие. Впрочем, с каждым годом количество усилений растет, следовательно, в теории можно и вовсе поддерживать усиление тела безгранично долго. Но это точно будет не в ближайшие 5 лет. А тем временем Юбки сделала весь комплекс прогонки чи через организм и устало развалилась на полу, старательно показывая, как она устала, чтобы любимый братик отнес ее домой на ручках. Ред же, несмотря на то, что сам устал, лишь молча подхватил Юбки на руки и понес домой как принцессу. Он знал, что она любит кататься у него на ручках. Там же, после ухода брата и сестры, двое возлюбленных смотрели, как их частый гость уходит с маленькой девочкой на руках. Его губы украшала нежная улыбка, столь редкая на его лице. Ред приходит сюда в основном тренироваться, а в такие моменты он максимально сосредоточен, не позволяя эмоциям взять верх над разумом. Но внимание великих духов этот юноша привлек не выбором места своих тренировок. За 1000 лет своей жизни в мире людей Луна и Океан видели и более экстраординарные места, чем их оазис. Нет, мальчик привлек их внимание своей душой. Найти человека, что смог избежать влияния реки душ, пусть и частично, можно очень редко, просто невероятно редко, на их памяти, длинной в десятки тысяч лет, этот ребенок был первым. Они помнили зарождение мира, помнили, как появились первые растения, помнили, как аватар разделил мир на две части, но еще никогда они не видели разум, что был столь могуч, что смог защититься от полного обновления и очищения в момент перерождения. Да, удалось ему это не полностью, но даже тех крох, что у него остались, сделали его разум, как духовный, так и физический, куда более совершенным, чем у других его сородичей. А ведь это всего лишь крохи былого могущества. Для Луны и Океана не было тайны существования других миров. Те же люди и львы-черепахи прибыли сюда из иного мира. И существование иных энергий помимо духовной, которую смертные еще называют Чи, Ци, Ки и прочими глупыми именами, тоже не было. И то, что они чувствовали от ребенка, было очень интригующе и волнительно. Остатки его сил, даже не крохи, а след былой могучей энергии, влияли на него, на его усвоение знаний, его обучаемость. Даже сейчас, в столь жалком состоянии, являясь даже не тенью былой силой, а воспоминанием о тени, эта сила влияла на своего хозяина даже в другой жизни. Этот ребенок мог обучиться буквально всему, постичь буквально любое знание, разобраться в любой механике мироздания. И это лишь тень былых возможностей. Луна и Океан впервые в своей жизни почувствовали страх и почтение. Откуда бы ни прибыла душа их нового знакомого, те земли были поистине удивительны и могучи. Впрочем, не только своим потенциалом в обучаемости привлек внимание великих духов Ред. Будучи одними из сильнейших духов, выше которых были лишь Раава и Вату, как воплощение целых концепций наподобие зла и добра, света и тьмы, хаоса и порядка, разрушения и созидания, удачи и неудачи и всего подобного, Луна и Океан многое знали и умели. Но в отличие от Раава и Вату, скованных своей природой, не способных выйти за ее пределы, двое возлюбленных были одними из умнейших и мудрейших духов мира. Единственные, кто догадался привязать частичку своей сущности к материальному миру и через нее управлять своей силой, а главное постигать ее, не будет преуменьшением сказать, что Луна и Океан были самыми умелыми духами в обращении со своей силой, превосходя в этом даже высших духов Вату и Рааву. И человек со столь могучим умом и остатками знаний другого мира мог открыть новые грани их сил, или хотя бы океана, а потому они помогали ему, открывали природу его силы как мага воды, делились сутью воды, ее природой, направляя поток мыслей молодого мага, чтобы тот не делал ошибочных выводов и не тратил время на тупиковые пути. На удивление это оказалось очень просто. Ред и так имел прекрасные аналитические способности, пусть до некоторых вещей просто не мог дойти, не имея даже зацепки к ним. Но в такие моменты ему помогали великие духи, подсказывая и даже иногда показывая. И мальчик более чем радовал двух супругов, семимильными шагами продвигаясь в своем искусстве покорителя воды. Он уже знает о духовной ядре, чувствует его и силу, что растекается по его телу. Скоро он упрется в потолок местных, среди которых лишь единицы могут ощутить свой источник сил. И если духи не ошиблись в своем юном избраннике, он начнет открывать новые грани своего дара, а когда его личных возможностей начнет не хватать, он займется обучением своих помощников. Жажда знаний горела в юноше так ярко, что почти затмевала собой остальные его черты, хоть и далеко не полностью. Те же столбы личности стояли не менее крепко, чем и его жажда познания. Будь иначе, и духи бы не делились с ним своей мудростью, прекрасно понимая, что такой человек в какой-то момент просто остановится, удовлетворившись ролью самой большой жабы на болоте. Дай сын Нори, ученик Элла. Дай был сыном охотника, его отцу в свое время повезло спасти на охоте вождя Ара. Тот получил ранение от медведя-собаки и чуть не истек кровью, но его отец нашел его и выходил. В награду Нория попросил обучить его сына, у которого проснулся дар к магии воды. Столь необременительную просьбу Арр выполнил легко. И вот Дай уже 7 лет учится водной магии, постигая ее особенности и приемы у своего мастера. Ну как постигая, пытаясь. 2 года назад у его мастера умер внук, просто сгорел от горячки, а дочь не выдержала горя и наложила на себя руки. Так и остался его старый мастер без семьи. Жена умерла еще 3 года назад до инцидента, и пусть ему было жаль мастера Элла, но это не отменяло, что последние 2 года Дай лишь оттачивает то, что уже изучил, да присматривает за своим мастером, что или грустно смотрит в пустоту, или заливает горе алкоголем. Грустно было видеть еще полного жизни мага воды в таком состоянии. Он помнил, как мастер Аул легко и непринужденно расправился с целой бандой бандитов в 20 человек, даже не вспотев, и видеть столь сильного человека в столь жалком состоянии Даю было неприятно. Впрочем, у него еще были надежды. Недавно он встретился с принцем Риттом, и они разговорились о магии, и в ходе разговора он посетовал на состояние своего учителя. Тот обещал прийти и посмотреть, что можно сделать. Все это пронеслось у него в голове, когда тело его мастера проломило ледяные стены его дома и плюхнулось в городской водоканал. Наглый мальчишка, взревел весь мокрый, злой и страдающий похмельем, а потому еще более злой, мужчина в возрасте. Его лицо скрывала длинная неухоженная борода, а длинные волосы с редкой сединой спадали до плеч. Одет тот был в простую шубу, с сальными пятнами, но никто бы не посмел что-то выговаривать ему, ведь тот уровень покорения стихии, что продемонстрировал он в момент, когда выбирался из воды, был поистине великолепный. «Да ты хоть знаешь, кто я?» — продолжал кричать Аолу, но был прерван мощной струей воды, что сбросило его назад в воду. «Знаю», — проговорил показавшийся юноша из пролома. Холодные тонны выражения лица подчеркивались буквально замораживающим взглядом ледяных глаз. Что-то серьезно разозлило наследника вождя, и тот даже не думал скрывать свое недовольство. «Ты жалкий слабак, что уже второй год жалеет себя. Да что ты знаешь?» Продолжил надрываться его мастер, показавшись из-под льда, прорыв туннель под дорогой, нанося удар ледяным хлыстом. Даже в своем нынешнем состоянии, после 2 лет пьянства, он продолжал быть мастером магии воды. «Мне плевать», — устало пренебрежительно сказал Ретт, одним единственным движением ладони выращивая на пути водного хлыста стену из льда. «Пока ты столь жалок, столь сильно упиваешься своим горем и представляешь из себя пьяное ничтожество, твое мнение мне не интересно». И тут же атаковал, взмахом руки послав Вайлла тонны воды. Когда вода схлынула, то Дай увидел своего мастера, закованного в лед, лишь голова была свободна. «Завтра жду тебя и твоего ученика у выхода в тундру, трезвым, чистым и готовым к походу. Не придешь, притащу силой». Сказав это, Ретт начал уходить, не обращая внимания на гневный взгляд мастера Аула. «А это не слишком?» – спросил Дай, когда Ретт поравнялся с ним. Мастер Аул жил в собственном двухэтажном особняке, у которого имелся передний двор, обнесенный небольшим заборчиком, в воротах которого все это время и стоял Дай. «Ему нужна встряска, и я ее обеспечу», – хмыкнул Ретт. «Что бы он там ни говорил, как бы ни горевал, но в нем все еще сильна гордость мага, гордость сильного, того, кто в одиночку может раскидать десяток воинов и не вспотеть, и эта гордость заставит его хоть немного, но сбросить печаль о погибшей дочери и внуке, а дальше видно будет», — ответил Ретт, возобновив движение. «Не забудь, завтра утром, у выхода в тундру, Аул, на следующий день, ледяная пустошь, 30 километров от города, смотри не сдохни», — сказал мелкий пацан и пнул его ниже спины, отчего Аул упал в дыру, в которую секундой ранее его заставили посмотреть. «А-а-а-а-а!» — орал Аул с перепугу, пока падал, в мыслях матеря, на чем свет стоит, и своего ученика, что привел к нему этого садиста, и оного садиста, что был сыном вождя, а потому Аул не мог просто так намылить ему шею, а ведь ничего не предвещало. Аул и Дай пришли к главному выходу в ледяную пустыню, из которого каждый день выходят охотники и редкие торговцы, что привезли товары своей деревни на продажу. Вернее, Дай привел Элла, напирая на то, что им уже сломали стену дома, искупали хозяина оного в ледяной воде несколько раз, и избили, а что будет при втором посещении. Такая постановка вопроса заставила мастера воды задуматься, но решающим фактором стало не это, а то, что Ред перед уходом, пока он плавал в канале, вылил все запасы алкоголя, спустил под воду все запасы еды из ледника, и спер все деньги, оставив издевательскую записочку «верну после». Как же он в тот момент хотел придушить одного конкретного мелкого сопляка. Лишь одни духи знают, каких моральных сил стоило Аулу остаться дома, а не пойти носиться по всей столице в поисках своего обидчика. Духи и Дай, что висел на своем мастере добрых полчаса, успокаивая того, пока тот бушевал и крыл, на чем свет стоит Ретта, подтвердят. И вот, ранним утром, когда светило только показалось из-за горизонта, они поехали вглубь тундры. Будучи магами воды, все трое легко передвигались по снегу, буквально скользя по оному на приличной скорости, легко обгоняя охотников, что вышли еще до рассвета. Простейший навык передвижения, доступный каждому магу воды, входящий в базовый курс знаний любого, кто проходил обучение у северных покорителей воды, позволяющий легко передвигаться по Северному полюсу, не имея при себе ни саней, ни лыж, ни даже подходящей обуви. Создание и манипуляции пальцами ног льдинок, на которых перемешается маг, требуют одного – практики, практики и еще раз практики. Боевые маги, отвечающие за истребление злых духов и одержимых зверей, и вовсе развивают этот базовый прием до уровня, что размазываются в зрении простых обывателей от скоростей. Контроль же у них столь филигранный, что мастера такого трюка становятся практически неумолимы для туповатых и агрессивных созданий потустороннего мира. Среди же троицы все владели он им приемом на мастерском уровне, хотя и было видно, что Даю не хватает немного практики и контроля, отчего его иногда заносит, а Аул просто подрастерял форму, которую, впрочем, быстрыми темпами восполнял. Скольжение по снегу не тот прием, навык в котором можно легко потерять. Тот Диретт вовсе создал себе ледяное кресло, и всю дорогу издевательски поглядывал на пару учителей и ученик. Час скольжения, и вот они чуть более чем за 30 километров от дома. На таком расстоянии можно уже встретить первую живность. Иногда даже медведи-собаки забредают. Впрочем, Ретт привел их не для охоты, а к расщелине с крутым, но все-таки склоном, на котором можно было относительно безопасно съехать вниз. Остановившись чуть в стороне от расщелины, Ретт подозвал учителя и ученика поближе к себе. «Я не буду говорить всякие нежные глупости», — начал Ретт, стоя лицом к провалу. «Но ты мастер магии моего народа, притом настоящий мастер, получивший этот титул от других и подтвердивший его своими силами и мастерством». Повернувшись к ним лицом, продолжил Ретт. Выражение его лица было серьезным и казалось неуместным у 13-летнего пацана, но яркие голубые глаза заставляли всякие неуместные шуточки и мыслишки постыдно заползти поглубже в сознание. Два синих кусочка льда, промораживающих до самых глубин души, внушали страх и трепет. И если молодой и неопытный Дай не мог понять причину, отчего страх у того пусть и был, но в куда меньшем количестве, чем у его наставника, который знал, что значит такие глаза. Такие глаза есть только у настоящих монстров от магии, мастеров магии воды, что вышли за всякие рамки силы и мастерства, и увидеть их на лице молодого принца, только-только вступившего в подростковую пору, потрясало. «Перед встречей я разузнал о тебе, убийца белого медведя, и если честно, то от победителя могучего духа, которого не смог одолеть целый отряд воинов племени с поддержкой пятерки магов, я ждал большего». С разочарованием постановил Ретт, заставив гнев всколыхнуться в душе Элла. «Впрочем, не жди от меня слезливых проникновенных речей наподобие, что смерть – это не конец, и твои близкие просто ушли в мир духов. Не дождешься», – жестко припечатал Ретт, как и жалости. «Но вот направляющего пинка всегда пожалуйста. Подойди», – поманил Ретт того рукой, и Аул, пересиливая себя, подошел. Пацан пусть и был монстром магии, но того же опыта и свершений, что и у Элла, у него не было, а потому мастер справедливо считал, что он лучше него в опыте сражений. Да и поуспокоившись, отойдя от давления магии юноши, Аул понял, что бояться мелкого ему нет нужды. Максимум, что тот ему сделает, еще раз искупает, так считал Аул. Как же он ошибался. Внизу засел одержимый духом морозный паук, отчего из маленькой букашки тот стал куда больше и сильнее, наплодив потомство, что мешает охотникам и караванам. Убей его. После чего тут же последовал пинок пониже спины для Элла, отчего мастер магии воды не смог удержать равновесие и свалился вниз. Смотри, не сдохни. Успел он услышать перед тем, как огласить пещеру своим криком. Там же, после ухода Элла, господин Ретт, а это не слишком? С сомнением спросил Дай, невольно сглатывая. Он, конечно, слышал, что молодой наследник вождя очень суров и требователен, но сбрасывать человека в логово духа, на его взгляд, было перебором. Аул утопает в жалости к себе и тоске по умершим. Начал отвечать Ретт, все еще смотря льдом своих глаз в темноту провала. Но он хочет жить. Будь иначе, и такой человек, как твой учитель, просто бы лишил себя жизни. Поверь мне, духу бы ему хватило. Тихо закончил Ретт, явно вспоминая о чем-то своем. Но он просто пил. Да, долго и постоянно, но на этом все. Ему нужен был толчок. Что-то, что заставит вылезти из кокона своей тоски и поможет вновь ощутить вкус к жизни. А что подойдет для этого лучше, чем смертельная опасность? Но он может умереть там, возразил Дай, переживая за своего мастера и уже начав сомневаться, что верно поступил, обратившись к принцу. Если мастера магии воды, одного из самых молодых за последние 100 лет, с опытом сотен боев как с людьми, так и с духами, победителя белого медведя, сможет убить третьесортный дух, занявший тушку мелкого паука, то он не достоит своего звания, жестко отрезал Ред. Тем более он недостоин, если всего за 2 года пьянок он настолько растерял свои навыки. И вы так просто это говорите, возмутился Дай. А что если так, что если мастер действительно растерял свои навыки и силы за время своего траура, он же тогда умрет, возмущался Дай, не понимая, как так можно. Приняв титул мастера магии воды, твой учитель взял на себя ответственность. Начал Ред, повернувшись к Даю, смотря тому в глаза, его тон был предельно серьезен. Как один из сильнейших в этом мире, как тот, кто может в одиночку побеждать сотни и тысячи простых воинов, а Оллы любой получивший титул мастера берет на себя ответственность за остальных, как те, кто наделен силой, вести и защищать остальных, вот наш долг, и те, кто об этом забывают, недостойны ни прощения, ни сострадания, только наказания. Пройдя эту пещеру, твой учитель докажет, что достоин зваться мастером, если же нет, то просто еще один недостойный маг сгинет в пасти злого духа. Закончив говорить и больше не обращая внимания на Дай, Ред развернулся. Идем, тут рядом есть второй выход, из которого и выползают на охоту пауки. Там подождем Алла, закончил Ред, замораживая проход в пещеры. Дай ничего не ответил. Аул, пещеры, а-а-а-а, кхы. Приземление выдалось не то чтобы болезненным, но резким и неожиданным. Большую часть пути Аул провел скользя по льду, но под конец тот окончательно стал вертикальным, а потому приземление выдалось немного жестким, благо снежок, скопившийся под дырой на поверхность, смягчил падение. Будь же Аул в лучшей форме, то и вовсе бы остановил падение магии воды или льда.